Понятно. Можешь идти, Финисия, спасибо за помощь. Девушка быстро покинула камеру, словно боялась находиться здесь больше необходимого, провожаемая внимательным взглядом Голда. Я не сильно верил, что Голд может быть марионеткой демона, однако было глупо не проверить, если есть такая возможность. Но это не отменяло того факта, что он мог быть в сговоре с ними, однако и на это я не ставил. «Где моя дочь?» — сразу спросил он голосом, будто был здесь хозяином положения. «С ней все в порядке», — ответил я. «Она живет с нами. Ты сломал ей жизнь, Грант, запачкал мою дочь и просто украл у нее будущее. Мою дражайшую дочь просто. Катерия сама сделала выбор», — отрезал я, не собираясь разводить сейчас демагогию. «Она просто не понимает, что для нее лучше», — фыркнул он, отвернувшись. «А я понимаю, я прожил жизнь и видел, к чему подобное приводит. Я не прощу тебя этого. Тебе придется держать меня здесь до конца моих дней, иначе...» «Нет, я выпущу вас, едва война с Лорией закончится», — ответил я. Услышав их фамилию, он обернулся. Его губы растянулись в улыбке. Она говорила куда больше, чем мог бы сказать человек. «Они сейчас так не улыбаются», — заметил я. «Тебе не потянуть их». «Да, так же думали четыре дома. Сколько осталось их?» «Один, и тот подписал капитуляцию, отдав свою дочь на откуп. А Лорье, они настолько не боятся показаться перед полумертвой семьей, что мы их даже найти не можем. Собственно, именно за этим я здесь. Может, вы знаете, где они могли спрятаться? А я бы тебе сказал, возможно, как-никак с нами ваша дочь, и может так случайно получиться, что под удар попадет и она. Бесполезно, Грант, тебе не пронять меня. Можешь пытать меня, но мой ответ будет прежним. Это было бессмысленно, так можно было сказать в самом начале. Так оно и оказалось по итогу. Однако пробовать любой вариант – это путь к победе. Я попробовал, чтобы сразу вычеркнуть этот вариант и заодно убедился, что он не марионетка. «Это так готовы вы ради дочери сделать все», – заметил я, направившись к выходу. «И я сделаю. Едва окажусь на воле, мы, Катерия, моя невеста, которую вы, сначала прогнав из своего дома, пытались похитить у нашей семьи. Мы были в своем праве. Хотите войны, она будет». И вышел, оставив его обдумывать мои слова. Сегодня у меня было чем заняться. Например, надо было закрыть вопрос с учебой. Для этого я воспользовался военным кораблем. Никто не исключал возможности того, что меня попытаются сбить прямо в воздухе. Но сбить военный корабль – это сразу подписать себе смертный приговор, какой бы гвардией ты ни обладал. Государство задушит тебя настолько быстро, что ты не успеешь даже пискнуть. Может, здесь и нет монополии на насилие, однако здесь есть государственная неприкосновенность. Полет занял у меня полтора часа, как и обычно. Мы сели на территории гимназии, по сути, обезопасив себя, однако в этот раз я немного не рассчитал время, попав прямо во время уроков. Ворваться посреди занятий я так или иначе не мог, поэтому просто отправился в столовую, где взял поесть. «Будешь много жрать, станешь жирным. Это не так работает. Мне просто нравится пища в этом мире. Забавно, что я уже сколько месяцев здесь, еда так и не стала для меня чем-то обычным. Каждый раз, как ем, чувствую то странное чувство наслаждения и удовлетворения. Просто маленькая радость, которую в том же космодесанте ты не встретишь. Сейчас план был такой: договориться по поводу пропущенных занятий и вернуться обратно, где мы проведем небольшой рейд на Лорье. Как и в прошлый раз, я рассчитывал отделаться контрольными или дополнительным домашним заданием. Учитывая ситуацию, мне должны были пойти навстречу, так как вряд ли я первый и уж точно не последний, кто оказался в таком положении. Поэтому я просто сидел и ел, поглядывая на часы, когда мне позвонил Галишоп. «Слушаю. Ну что ж, поздравляю». Он буквально крикнул это в трубку, заставив меня немного отодвинуть ее от уха. «Сегодня твой знаменательный день. Первая победа». «Первая победа была два дня назад, когда я уничтожил три семьи». «Да, но не совсем», — ответил он весело. «Во-первых, мало просто уничтожить семью, надо еще и приватизировать ее собственность, доказав, что она твоя, а не отходит государству. А во-вторых, не три, а всего лишь две. А если быть точным, то и вовсе одну». «Одну? Возможно, я неправильно считаю. Зиллири мы пощадили, поэтому она существует. Также технически существует семья Марши, так как жив наследник, но и это ненадолго. Поэтому в действительности полностью должны быть уничтожены Крансильватские и Калырдайны. Я не добил Крансильватских или Калырдайнов, спросил я. «Крансильватских», — ответил Галишоп. «У них старший сын выжил. Он жил в другом доме, что напротив. Поэтому, технически, они еще в игре. И старший сын собирается мстить. Я хочу сразу предупредить. Мне тут напели, что он нанимает наемников». «Понятно. Что ж, сразу на месте определить мы не смогли бы это. По сути, позавчера ночью мы только-только устроили бомбежку противника. Вчера заставили Зиелири сдаться. И вот сегодня только начинают всплывать все подробности. Известно, где сейчас этот Крансильватский. Нет, но думаю, вы скоро встретитесь. По Лорье слышно что-то? Я достал их, ну об их смерти никто и ничего не заявил, так что очень навряд ли. Кроме того, они тоже наняли себе наемников. А они сами где известно, без понятия, можешь даже не спрашивать. Со мной они своими секретами не делятся, да и если бы делились, я бы не рассказал о них. Я понял, что насчет мирного соглашения с Зиелири. Они все подписали? Да, все подписано, на все согласны. Я скоро отправлю бумаги вам, можешь не беспокоиться. Только меня просила с тобой поговорить мать, чтобы ты дочь вернула им. Кстати, а зачем тебе вообще та мелочь? Давняя традиция. Забирать у проигравшего кого-то, ответил я. Вообще, это делалось не всегда и не везде. Мир, что отвернулся от империи, но был возвращен в его лоно, иногда должен был уплатить определенную дань. В некоторых случаях это были и человеческие ресурсы, которые были самым дорогим, что есть в империи. Потому что война никогда не заканчивается. Я хотел еще сам позвонить тебе и спросить, что насчет имущества другой семьи, тех Калырдайнов, которых мы уничтожили. Когда сможем забрать то, что наше теперь по закону? Ну здесь так или иначе придется. Его последующие слова утонули в звонке, который эхом пронесся по столовой, созывая всех на обед. Это что, звонок? Удивился он. Да, я сейчас в школе, огляделся я, уже ожидая потока учеников, который заполнит зал. Во время войны аристократов, надо договориться с учителями по поводу моего обучения, ответил я. К тому же это одно из самых безопасных мест, что есть. И то верно, согласился Галишоп. Так, о чем я, да, по поводу права собственности на вещи проигравших. Этот вопрос надо будет решать уже после войны. Подавать заявления, требования и так далее. То есть их имущество сейчас заморожено, и ты можешь не рассчитывать на него во время войны. Но я мог обобрать их сразу, заметил я. Просто взять и все вывести. А ты так сделал? Задал он встречный вопрос. Нет, ну теперь и не сможешь. Тебя к дому не подпустят, пока все это не закончится. Мой совет, если хочешь мародерствовать, то делай это сразу. Можешь не спрашивать, почему, просто таков закон. Буду иметь в виду. Я взглядом встречал учеников, которые входили в столовую. Сначала небольшими группами, а потом уже целыми толпами, подходя к раздаче, а после рассаживаясь по всей столовой. Еще есть вопросы, которые надо обсудить, спросил я. Вроде нет, но я тебе позвоню еще. Просто хотел отчитаться, что с первой семьей все решилось. Я понял, тогда до связи, и, подумав, добавил. Спасибо, ни за что. Сбросив звонок, я поднял поднос и направился к столу, где оставляли грязную посуду, после чего направился к выходу. Времени много занять это не должно. После надо будет обязательно созвониться с вахтой, чтобы он пробил уже по своим внутренним каналам, где могли спрятаться Лорье. Поэтому за своими мыслями и планами, которые строил на сегодняшний вечер, я не заметил, как ко мне сзади подкрались. И здесь дело не в том, что я потерял бдительность. Просто в столовой среди толпы, когда вокруг мелькают люди, стоит шум и постоянный топот, сразу заметить вынырнувшего за твоей спиной парня очень сложно. Успел разве что тень сзади. Но даже его окрика не хватило, чтоб полноценно дать отпор. Я развернулся, сразу делая шаг назад, чтобы разорвать с противником за спиной расстояние, но мне этого все равно не хватило, и первый удар пришелся мне в нос. Перед глазами все вспыхнуло белым, и следующий удар я пропустил уже в скулу. Еще одна вспышка перед глазами, но я все же умудряюсь отступить и тряхнуть головой, чтобы хоть что-то рассмотреть. На меня наступает парень. Судя по его красному лицу и даже стоящих в глазах слезы, он слегка не в себе. А еще он что-то кричит мне, когда замахивается, но я не слышу. После двух прямых ударов у меня в голове все идет кругом, едва хватает сил, чтобы заставить сосредоточиться на угрозе. И годы тренировок дают о себе знать. На чистых инстинктах и бездумной реакции я ухожу отработанным движением влево, пропуская мимо себя кулак, после чего бью с левой ему в челюсть. Парень пошатнулся и потерял всю инициативу. Он пытается замахнуться, но меня уже не остановить. Следующий удар сопровождается хрустом, и его челюсть неестественно поворачивается в сторону. Он делает еще один шаг назад, и я пяткой бью ему колено. Треск кости, и его нога сгибается в обратную сторону. Парень падает на одно колено, хватаясь за стол рукой, и я с ноги бью ему по вытянутой руке сверху, ломая локоть. Парень валится, а я уже нависаю над ним. Поднимаю за одежду к себе и бью три раза. Первый удар выбивает ему передние зубы и разбивает губы, второй ломает нос, а третий, если не выбивает ему глаз, то оставляет долгосрочные последствия. И лишь после этого я отпускаю его, позволяя стукнуться затылком о пол. Есть три вида драк: когда ты хочешь обезвредить, когда ты хочешь покалечить и когда ты хочешь убить. Ему повезло, что я от неожиданности не пошел по самому короткому и простому пути, а сохранил холодный рассудок и обошелся простым членовредительством. В моих действиях не было жестокости, это был показательный бой, чтобы остальным не пришло в голову повторить его подвиг. А таких может прибавиться, учитывая, что многие из дома Лори учатся здесь. Что касается парня, то уже в кабинете директора я узнал, что он был братом той девчонки, которую я забрал, и кричал он что-то вроде как: «Я, ублюдок, посмел ее забрать». Думаю, этот инцидент можно считать исчерпанным, подвел директор итог. Ты должен понять его, как мужчина. Она его сестра, ты член той семьи, сейчас для него вы все враги. Он, естественно, будет наказан, но надеюсь, что шума вокруг этого подниматься не будет. Да, я все понимаю, кивнул я. Я не имею претензий. Меня не обвиняют, так как напали на меня и со спины. Каждый должен уметь держать себя в руках, и потеря родственника не повод сходить с ума, однако раз все разрешилось, то и мне грех жаловаться. Сам директор хочет замять драку, чтобы не портить картину идеальной школы. К тому же, раз я оказался у него... Кстати, я сам хотел с вами встретиться. Тут дело в том, что мой дом, он воюет, и я не могу появляться на занятиях в ближайшее время. Да, я наслышан о происходящем. Я могу попросить о снисхождении, пожалуйста. Я знаю, что не самый лучший ученик, однако я хочу окончить гимназию, получить аттестат и жить спокойно. Грант, ты должен понимать, я не отлыниваю, сразу произнес я, стараясь говорить очень мягко, а не как ведущий переговоры с отморозками. Я готов выполнять домашние задания и сдавать контрольные, чтобы подтвердить свои знания. Просто я могу однажды и не добраться до вас, а без тебя дома не справится, поинтересовался он. Боюсь, я в личной гвардии семьи Барбинери, произнес я негромко, и могу не дожить до конца года, но хотел бы попытаться закончить обучение. Моя госпожа, Марионетта Барбинери, может подтвердить мои слова. Директор негромко вздохнул, и вопрос был решен, не в последнюю очередь потому, что я подрался и тоже буду не распространяться об инциденте. Теперь я мог спокойно прогуливать уроки до окончания войны, если буду сдавать домашние задания и приходить по требованию, чтобы написать контрольные работы. Что ж, это было просто и удобно. Когда я покидал административный корпус, мне вновь позвонили, однако в этот раз то был начальник нашей небольшой личной гвардии ВАКС, который сообщил мне интересную новость. Мы перехватили конвой по пути к нам. Поместье Барбинери посчитали достаточно простой мишенью. Окруженные лесами и без многочисленной армии вдали от цивилизации, они могли рассчитывать только на самих себя. Идеальная цель для наземной атаки. Единственная их защита – это кордоны на границе диких земель до радары военных, которые контролировали небо и скорее предупреждали заранее, чем могли действительно защитить. Как уже выяснили на практике остальные, Барбинери имели воздушную оборону, которая достаточно неплохо работала, не подпуская никого на расстояние сброса бомбы. Однако что насчет наземной операции, именно так и решили те, кто отправил своих людей. План простой: пересечь блокпост диких земель, после чего проехать большую часть пути, а там уже через лес пешком, пока не достигнут поместья, где возьмут его штурмом, полагаясь на неожиданность. Чтобы не попадаться на глаза военным, которые несомненно были связаны с Барбинери, неизвестные наемники выбрали старые заброшенные дорогие, которые никем не контролировались. Это отняло лишние сутки, чтобы грузовики с людьми и боеприпасами смогли добраться незамеченными, проехав блокпост. И изначально все шло хорошо, но уже на половине пути на них обрушился самый настоящий ад. Громоздкий корабль, который пролетел прямо перед ними, сбросив на дорогу двух огромных металлических солдат. Не успел никто опомниться, как они начали расстреливать колонну со всеми, кто был в ней. Они не пытались спрятаться, не пытались бежать, совершенно нет, двое металлических солдат просто шли по обе стороны от колонны, расстреливая всех, кто попадался на глаза, пытаясь они дать отпор или прошмыгнуть в лес. Последние машины пытались отступить, но попали под шквальный огонь из корабля, который буквально распотрошил их на куски крупнокалиберными миниганами. После корабль еще минут 10 кружил над колонной, расстреливая тех, кто пытался сбежать или затаиться, помогая двум солдатам внизу, пока никого из нападавших не осталось. Даже не понимая этого, атака изначально была обречена на провал. Успешно обогнув деревню и блокпосты по проселочным дорогам, чтобы оставаться незамеченными, они не подумали о том, что эти самые дороги уже давно известны тем, кто прожил здесь всю свою жизнь, и их было несложно держать под контролем. Я выслушал доклад Вакса о том, что произошло. Еще одно нападение, и вновь не самое удачное. Если таким образом они прощупывали нашу оборону, то делали это подозрительно громко и со слишком большими потерями. Благодаря их разведке у нас стало на несколько грузовиков больше, а вместе с ними мы получили 3 артиллерийских пушки, с десяток минометов, пулеметы, около 4 переносных зенитных комплексов и снаряды к этому всему. Как сообщил Вакс, это отнюдь не новое вооружение, и на черном рынке такое стоит недорого, однако трофей есть трофей. Где еще найти сейчас бесплатное оружие? Особенно для нас, тех, кто не может позволить тратить лишние деньги, и для кого любой бесплатный патрон важен. А уж артиллерийская пушка тем более не та вещь, которую можно вот так запросто позволить приобрести. Я не знаю, что мы с ней будем делать, но пусть будет. Но что мне не понравилось, так это что никто не взял в плен противника. И сейчас сиди и думай, кто это был. Может, лорьи вновь пробуют нашу оборону, или Крансильватский мстит, а может, Даркмод решили вступить в игру. Кажется, какая разница, но она есть. Если это лорьи, то они так или иначе на каждом поражении учатся и скоро перейдут к более извращенным методам. Взять ту же артиллерию, у меня подозрение, что они собирались сначала обстрелять поместье, и лишь потом уже идти в атаку. При таком раскладе мы бы узнали о нападении, лишь когда снаряды начали падать нам на голову. А зная, что они уже попробовали, будет проще понять, чего ожидать в следующий раз. А если Крансильватский, это значит, что сейчас надо усиленно искать его, чтобы сразу на корню обрубить эти все попытки. Или Даркмод, тогда нам надо навести уже им визит, чтобы напомнить, что это не их война и лучше в нее не лезть. Я изучил прошлую войну, что лорьи вели в прошлый раз с Барбинери. Там их тактика не сильно поражала воображение и не была чем-то гениальным. Сначала они обескровливали Барбинери на высшем уровне запретами и отказами, тем самым лишая их силы. Как раз благодаря тому самому Пелиоту, который, возможно, играл ключевую роль в развале семьи Барбинери, они потеряли технику, которая могла сыграть свою роль. Одновременно с этим начались проблемы с деньгами, отмены переводов, какие-то блокировки счетов из-за подозрительной активности и так далее. И кто-то очень постарался, чтобы само государство не обращало внимания на беспредел. Когда Барбинери были достаточно притеснены, начались уже прямые нападки, где горели предприятия и гибли ключевые люди Барбинери, будь то солдаты из гвардии или сами члены семьи, и вновь игнор со стороны государства. А после этого объявления войны, лорьи с домами набирает силу, которая движется к поместью и штурмует его. Да, штурм был обычным, без изысков и предварительной подготовки. Они не использовали тяжелое вооружение, не было никакой тактики, кроме отключения поместья от электросети. Лишь штурмовая авиация для поддержки, да солдаты. Они просто прилетели, высадились и начали штурм. Все. При таком штурме даже обескровленные Барбинери, у которых закрыли все, что только можно, смогли дать отпор. Видимо, лорьи рассчитывали на что-то подобное в этот раз, настолько неумело пытаясь атаковать нас. Но с каждым разом сложность будет все повышаться и повышаться. И буду честным, пока отпор дается исключительно за счет техники империи, не будь ее, все бы уже кончилось. Но как бы то ни было, теперь уже был наш черед наносить удар, и он вновь придется по лорье. Однако теперь мы не будем спешить. Я решил воспользоваться тем методом, который они сами использовали при штурме Барбинери. И поэтому сейчас искал планы электроснабжения того района, чтобы знать, с какой подстанции поступает к ним электричество. Глава 122. Я нашел распределительную подстанцию, которая отвечала за район, где Иллилорье. Огороженная забором с колючей проволокой, она располагалась в большом кирпичном здании, которое никак не охранялось. Что я сделал? Жди здесь, бросил я, выходя из машины. Есть болторез или что-то в этом роде? Здесь? Нет, откуда? Ладно, неважно. Это было действительно неважно. Подойдя к забору, я быстро взмахнул рукой, и навесной замок с перерезанной дужкой упал на землю. Черно-красный клинок, который появился на моей ладони, растворился в воздухе. Я стараюсь лишний раз не пользоваться своими способностями. Нельзя доверять силам хаоса. Однако в некоторых ситуациях они пригождаются. Докатились, использует дар, чтобы как домушник, замки резать вместо людей. Здание тоже было закрыто на навесной замок. Его я тоже срезал, после чего попал вовнутрь. Если верить планам и тому, что я нашел в сети, должен быть главный рубильник, который отключит район. Он был чем-то вроде экстренного отключения в случае необходимости. Я прошелся между металлическими шкафами под тихий и давящий на мозги гул, пока не нашел большой отмеченный желтым горизонтальный рычаг. Как я понимаю, именно он должен отрубать полностью все, верно. Просто в Империи на таких станциях было многоступенчатое отключение, а здесь ладно, сейчас посмотрим. Я набрал номер. Алло, я на месте. Ты готов? Спросил я. «Да, Грант, готов», — ответил мужчина на другом конце. «Отлично. Приготовься, я вырубаю». Потянулся и дернул за рычаг. Тот поддался не сразу, и мне казалось, что я обламываю внутри механизма зубчики, однако по итогу мне удалось его перевести в вертикальное положение. Едва он встал в крайнее положение, раздалось жужжание и пиликанье систем, а где-то гул наоборот пропал. Но самое главное... У них пропал свет, раздался голос в трубке. Отлично, теперь было важно кое-что проверить. Я не спешил уходить, и уже где-то через минуту услышал голос. Дали свет, 30 секунд, ясно. Все, уходи, я возвращаю все на место. Принял, ухожу. Для этой небольшой операции я взял с собой несколько охранников из поместья. Первостепенной задачей было проверить, точно ли именно эта подстанция отрубает тот район, а вторая, есть ли у них запасные генераторы и если да, то через сколько они подключатся. Но 30 секунд, это было попросту ни о чем. Я даже примерно не могу представить, что можно успеть за это время. Для скрытого проникновения их будет недостаточно. Для внезапного нападения, мы можем напасть и без отключения света. Здесь проблема кроется в одаренных, их слишком много. Да даже перебей мы всех одаренных, Лорьи просто наймут новых наемников, и все по кругу. Это будет война на истощение, что мы не потянем. Мы уже лишились одного предприятия из трех, а второе ушло на недельный отпуск. Как бы то ни было, очень скоро стало понятно, что это будет затяжной конфликт. После нескольких неудачных атак с их стороны и удачных с нашей, Лорьи начали бить по нашим предприятиям. Помимо того, что они сожгли наш магазин, они добрались и до деревоперерабатывающего завода даже несмотря на наемников. Страховку мы получим, однако ее не хватит надолго без постоянного притока денег. Чем ответили мы? У них были компании по грузовым перевозкам. Одна из них располагалась на окраинах города и хорошо охранялась. Там располагалось достаточно много грузовиков и прицепов, на которые я благополучно сбросил сверху самодельные бомбы с зажигательной смесью, а потом наблюдал, как полыхает весь их автопарк. Я не собирался останавливаться на этом, и следующим шагом стали наркотики. Главный плюс наших противников – гласность. Я отлично знал, кто входит в состав семьи Лорье, и где они работают. И видимо, Лорье посчитали, что людям, которые работают во власти, ни о чем беспокоиться, так как если я сделаю что-то чиновнику, пусть даже в рамках войны, то это будет преступлением против государства. Видимо, Лорьи совсем не воевали против тех, кто может дать отпор, потому что их самоуверенности и глупости предела пока не наблюдалось. Или же они рассчитывали на свою массу, что такой крупный дом не сможет победить полумертвая семья. Но по законам этого государства перевозка наркотиков – достаточно серьезное преступление, от которого не спасет даже твое положение. Поэтому очень быстро член совета города лишился своего места, так как в его багажнике были найдены наркотики. Мужчина пытался доказать, что он ни при чем, однако их же нашли и на его одежде, и на его пальцах, и даже в крови. Вахта имеет богатый опыт в подобных операциях и потому сделал все идеально, что даже придраться было невозможно. Немного порошка на руль, немного на одежду, когда тот идет куда-то, а вот красивая девушка, с которой у тебя завязался разговор, подсыпает тебе еще немного в кружку кофе. Такая же участь постигла женщину, которая работала секретарем в городском совете. Удар по репутации Лорье, как выстрел из градомета в упор. В отместку они сожгли наши оставшиеся предприятия по аренде грузовиков. Я же устроил поджог в клубе, который принадлежал одной из семей их дома, после чего такая же участь постигла компанию, которая распространяла продукты. Хотелось бы сказать, что мы нанесли им непоправимый урон, однако по-настоящему дела шли плохо именно у нас. Как долго мы продержимся? Одно из помещений в поместье Барбинере мы переделали под зал совещаний. Оставили лишь длинный стол, да стулья, чтобы больше ничего не отвлекало. Здесь был я, Марионетта, Триана, Грок с Зигфридом и Геради, глава службы охраны поместья. По сути, мы собрали практически всех, кто так или иначе останется с семьей, даже если деньги кончатся. А они кончатся, так как больше дохода у нас нет. Если так посмотреть со всеми выплатами, со всеми тратами. Триана быстро перебирала листы, пытаясь найти нужный, пока Марионетта, сидящая рядом, осторожно не постучала по нужному пальцем, указывая на искомый. Она еще училась разбираться со всеми делами и, по словам Марионетты, получалось у нее неплохо, пусть та до сих пор и путалась. Да, точно месяца два где-то. Так, я пытался собрать все вместе. У меня с Грогом через месяц выпускной. Плюс, как заверил меня бренд Галишоп, через месяц будет апелляция Даркмод, которая растянется на неделю, как и обычный суд. Там мы тоже одержим победу. И кассационная жалоба, добавила Триана. Но ее рассматривают быстро, в течение недели, то есть в два месяца, прежде чем закончатся деньги, мы укладываемся, уточнил я. Грант, ты забываешь, что нам должны передать права на все наши предприятия. Переход займет где-то месяц, напомнила Марионетта, то есть уже не два месяца. Иначе говоря, три месяца, а хватит денег только на два, я бы сказала, что больше, четыре. Ты думаешь, что наш бизнес едва окажется в наших руках, сразу начнет приносить прибыль, но должно пройти время, прежде чем тот что-то заработает уже для нас, пояснила она. Иначе говоря, доход будет лишь месяца через четыре. И это при условии, что они ничего не испортят перед передачей. Другими словами, денег нам не хватит. Мы растеряем все, что у нас есть. И пусть у нас есть немного, но и то у нас отберут. Государство не в состоянии защитить законы и закрывающие глаза на насилие. Налоги будет требовать исправно и по календарю. Так или иначе, мы уже проходили это, вмешался Геради. Пройдем и в этот раз, разве нет? А личной гвардии кто будет платить? Спросил я. Всего пять человек. Потерять их не страшно, хмыкнул он. Проблема не в них, а в репутации. Они уйдут и ладно, но другие будут знать, что наш род не в состоянии платить по счетам. К нам и так мало кто хочет идти, а с такими слухами вообще никто не согласится. А я молчу про то же электричество для поместья или топливо, которое требуется для грузового корабля, припасы и так далее. Но думаю, они сами понимают это. И кстати говоря, как получилось, что у вас нет генераторов? Спросил я. Что? Не поняла Марионетта. Генераторы. Я проверял, у Лорье они есть, и, если отключить электричество, без света они не останутся. И притом Лорье в черте города, а вы в диких землях и без генераторов. Этот вопрос можно было адресовать Герадию, однако тот вряд ли сможет ответить. Насколько я знаю, он не был в то время главой охраны, да и в принципе не был в составе охраны поместья. Поэтому как старший в семье, этот вопрос был задан Марионетте. Ответ был, как и всегда, логичен и лаконичен. Ну, она отвела взгляд, у нас раньше и нужды не было, и кабель был не один, заметил Геради. Еще один к нам, как запасной, шел от военной части, которая всегда снабжается. Его они тоже перерубили. Это был не ответ на мой вопрос. Запасной кабель – это хорошо, но любая база должна быть самодостаточной на определенный промежуток времени. В империи даже есть сроки для каждого из видов баз в зависимости от важности и расположения. У одних запасов лишь на неделю, другие могут держаться год. Причем тут кабель? Автономный источник на базе, произнес глухо Грок, озвучив и мою мысль. Но у нас не база, нахмурился Геради. Была, по крайней мере, никто не знал, что все будет так. Я знал, ответил Грок. Так или иначе это не сильно сыграло роль, добавила марионетка миролюбиво. Они бы взяли нас, что так, видимо, про предусмотрительность у них спрашивать бесполезно. Семья, которая никогда не воевала и занималась охотой, ничего не будет знать о безопасности. И потому что прошлых глава охраны явно не владел своим делом, и потому что, ни разу не столкнувшись с проблемой, ты даже не будешь знать о ее существовании. Можно говорить, что надо догадаться, но ты не догадаешься о том, чего не знаешь. Но сейчас у нас нет денег на генераторы. Я знаю, где достать деньги, внезапно произнесла Триана, приковывая взгляд к себе. Девушка держалась уверенно. Я вижу, что ей неуютно с нами, она чувствует себя не на своем уровне, однако все равно держится уверенно. Немного тихая, однако не жмется, говорит уверенно и готова озвучивать свои предложения, а не из тех, кто ой, кому я нужна со своими идеями. И как же, взглянула на нее марионетка. У нас есть территории, верно, они. Триана начала рыться в кипе бумаг, которая лежала перед ней. Сейчас, секунду. Вот эти здания. 4 дома, находятся на улице Вейгеля. Это рядом с центром, деловым районом. Нам принадлежит сразу 4 дома. 2 жилых на 7 этажей, и 2 офисных на 5 и 6 этажей. Цены сейчас около центра высокие, и мы можем продать их. Мы же не апелляционный выиграли суд, напомнил я. Это и не важно. У нас нет прав, согласилась со мной марионетка. Но мы выиграли первый суд, напомнила Триана. Апелляция ничего не даст, мы все это понимаем, и здесь дело времени, когда они будут нашими. Все, кто хотя бы чуть-чуть ознакомится с результатами суда, поймут это, и мы можем продать их. Продать со скидкой, ниже рыночной. А кто купит? Спросил я. Любой, кто заинтересован в подобном приобретении, он сможет получить их заметно дешевле рыночной стоимости, а мы сразу получить деньги. Разница лишь в том, что покупателю придется лишь немного подождать, прежде чем он получит права собственности на них, но за это будет и скидка. Заключим договор, после чего уже отдадим их. Можно сказать, что это будет кредит, выгодная инвестиция для покупателя, от которой глупо отказываться. Мы задумались, вернее, задумалась марионетка, так как это ей надо было решить, какое решение принять в данной ситуации. С одной стороны, мы продешевим и потеряем, возможно, будущий доход, но с другой, я думаю, что смогу найти покупателя, кивнула марионетка. Я как раз знаю тех, кто давно хотел их выкупить, но с другой, потом они уже нам могут и не понадобиться, потому что не будет нас. Поэтому решение было действительно интересным. Возможно, нам даже хватит купить денег на покупку генераторов и оружия для обороны дома. Но как бы то ни было, за неделю мы так и не управились. Все сводилось к партизанской войне. Они уничтожили наши предприятия в то время, как я отыгрался на достаточно крупных компаниях, пусть и не критично, но ощутимо заставив их потратиться. Однако урон по нам так или иначе был куда ощутимее. Зато у нас был перевес в другом плане. Достать наших людей они не могли, так как все были в поместье. Мне же удалось засадил нескольких достаточно влиятельных лиц из дома Лорье за решетку, подкидывая с помощью вахты наркотики. Я подкрепил результат шумом в СМИ, чтобы тех не выпустили. Как итог, они лишились определенного влияния и получили заметную тень на репутации. Однако на этом я не собирался ограничиваться, и у меня появился план, как добраться до главы Лорье. Но для этого требовалось время, а его у нас не осталось. События, на которые пригласили марионетку, а заодно и меня, к сожалению, путали все планы. Смешно получается. Мы воюем, убиваем, проводим диверсии, а потом посреди этой вакханалии срываемся на бал в столицу. Будто ничего сейчас и не происходит, а семья Барбинери не оказалась в сложной финансовой ситуации. Словно мы отдыхать отправляемся, а война подождет. Терпеть не могу такое. С другой стороны, я понимаю, что и отказ будет не самым правильным решением. Это официальная встреча и официальное награждение. Государство не любит, когда его игнорируют или открыто пренебрегают его предложениями. Помимо этого есть еще и подъем репутации. Больше репутации, больше влияния. Больше влияния, больше шансов давить на неприятеля не только насилием, но и обществом. Это уже дало плоды в ситуации с судом, когда не в последнюю очередь благодаря поддержке других знатных семей мы смогли выиграть дело. Возможно, здесь удастся также повлиять на ход войны одним вечером. Поэтому так или иначе ехать придется. Возможно, знакомство с высшим светом этого государства поможет нам выиграть войну. Правда, там, где я беспокоился, где обдумывал план до самых мелочей и пытался найти причину, чтобы все же остаться в поместье и вести уже привычную мне деятельность дальше, Катрия, наоборот, будто ожила. «Ты должен поехать, Грант», – безапелляционно заявила она. «Нас пригласили на официальное мероприятие. Туда даже не все охотники попадают, лишь самые-самые. Это огромная честь оказаться там. Знаю, я не отказываюсь, если ты заметила. Однако я вижу твое беспокойство. Но ведь здесь останется Зигфрид. И у тебя еще есть время объяснить, как все работает Артемию. Поправь, если я ошибаюсь, но, как ты говорил, один из критериев – размер, а он как раз крупный. Поправлю, важен не только размер. Тот, кто никогда не работал в активной броне, тем более не сможет нормально в ней двигаться сейчас, когда она работает в кривь и в кось. Как бы то ни было, проигнорировать приглашение на этот прием будет едва ли не чистым проявлением неуважения. Даже когда они видят, что у нас война, знают о нашем положении и все равно требуют. Катерия сделала пару шагов вперед и положила руки мне на плечи. «Дело не в том, что происходит у тебя на фронте. Дело в том, как это выглядит для других, Грант. Ты можешь сейчас отказаться, объяснить ситуацию и так далее. Существуют все же ситуации, когда ты можешь ответить отказом. Но ты ведь так не сделал, верно?» «Не сделал. У меня в шкафу висел уже готовый на тот вечер костюм, который поедет со мной в столицу на бал. Репутация, новые знакомства и, естественно, твоя сила. Своим присутствием ты покажешь, что даже война с домом для тебя не столь страшна, раз у тебя нашлось время посетить бал. Люди воспримут это благосклонно и с уважением. Всем нравятся сильные личности. Да, показать, что для тебя любая война не война, а небольшая разминка. Просто мне действительно неохота покидать поместье в столь сложное время. Мы уедем дня на три, может чуть больше, однако как знать, чем это обернется. Но ты и сама туда хочешь, не так ли? Спросил я, пытаясь ее поддеть, но Катерия ударила в лоб. Да, мне тоже не помешает после случившегося там оказаться, не стала она даже пытаться отрицать. Я, кстати, выбрала уже платье. Хочешь посмотреть? Давай посмотрим, пожал я плечами. Сейчас я так или иначе свободен. Тогда присаживайся, будь добр. Толкнула она меня в грудь пальцами обеих рук, заставляя сесть на кровать. Катерия подошла к шкафу, где осторожно достала платье сизого цвета. Я сразу узнал этот его. Такого цвета появляется дым, когда в поршневых двигателях в цилиндрах сгорает помимо топлива и масла. А это значит, что там могут выйти из строя кольца или прокладки, а может, о чем думаешь? Спросила Катерия, расстегивая на себе блузку. У тебя опять глаза смотрят куда-то вдаль. Лучше тебе не знать, дорогая, разочаруешься. О том, по какой причине сгорает масло в цилиндрах. Глядя на меня, «Ты думаешь о двигателе?» – нахмурилась она, даже на мгновение остановившись. «Да, ход твоих мыслей, наверное, навсегда останется для меня загадкой», – продолжила она все снимать. Вот на дверце шкафа повисла рубашка, вот брюки спустились на пол, оставив Катерию в нижнем белье. Сисек, конечно, ей не подвезли, но вот жопа как орешек. Возможно, я слишком пристально смотрел на нее, так как у Катерии начал слегка бегать взгляд, будто она смутилась. Хотя странно, что до нижнего белья раздеться не постеснялась, но дальше смутилась. «Ты не мог бы отвернуться? Я же уже видел тебя голой», — напомнил я. «Я тоже видела себя голой. Отвернись, пожалуйста. Твой пристальный взгляд на мои ягодицы слегка смущает меня». Я отвернулся, прислушиваясь к тому, как она раздевается и одевается вновь, пока Катерия не попросила. «Можешь застегнуть?» Она стояла передо мной спиной, прося застегнуть на ней молнию, до которой не дотягивалась. Я послушно встал за ней, взявшись за собачку замка. Она медленно убрала волосы в сторону, чтобы их случайно не заживало. Я осторожным движением застегнул молнию до конца и сейчас самое время поцеловать ее в шею сзади. Спорим, ее проберет до мурашек. Чего я делать, конечно же, не буду. Очень зря. Может, именно этого она и ждала. Значит, не дождется. Катерия сделала пару шагов вперед и крутанулась на месте, позволяя мне рассмотреть ее со всех сторон. Ну как, нормально. Подозреваю, будь я одета в новейшую военную экипировку, ты бы не смог бы от меня взгляда отвести. Да, хмыкнула она негромко. Думаю, там было бы, на что посмотреть. Окинул я ее взглядом. Обычное сизое платье. По сути, обычная ткань, которой придали форму, без каких-либо изысков. плечи полностью открыты, грудь в корсете, который покрыт вуалью, будто она накинул еще что-то сверху. Само платье узкое, но при этом со множеством складок. Подолы касаются земли и будут подметать весь пол. А еще, у тебя соски видны через верх. Так и должно быть, решил уточнить я. Катерия покраснела, окинув себя взглядом. Это единственное, что ты заметил на мне. Слегка покраснела она. Ну да, судя по всему, да, кивнул я. Тебе идет. Спасибо, Грант. Думаю, этот наряд отлично подойдет к твоему костюму. Ты ведь наденешь тот же самый, что на прошлой встрече, уточнила она. У меня есть другой, пожал я плечами. Вдруг завалялся, как знать. Поможешь теперь расстегнуть? И она начала переодеваться. Признаюсь честно, я все же бросил на нее косой взгляд, когда она стояла ко мне спиной. Не знаю, зачем, но взгляд сам по себе пробежался по ее голой ровной спине, белым трусам, полукруглым ягодицам и до самых пяток. Даже удивительно, что при такой фигуре Катерия умудряется быть такой выносливой. «Я думаю оставить Грога», — негромко произнес я, пока Катерия одевалась. «Почему? Кто-то должен остаться, одного Зигфрида будет мало. Мне, понятное дело, никто остаться не позволит. Естественно, я не могу позволить, чтобы ты остался», — сразу согласилась Катерия. «А одной брони может оказаться мало, если они все разом накинутся на нас. Поэтому Грогу придется остаться, чтобы поддержать в случае необходимости оборону. Двое космодесантников в обороне – это огромная проблема для любого атакующего, даже если против них одаренные. Что действительно жаль, так это что я сам не смогу поучаствовать в этом, а буду вынужден ехать черт знает куда. Повезло Грогу, в следующий раз он отправится туда. Глава 123. Я знаю, что о моем отлете уже известно всем, поэтому уверен, что едва мы покинем поместье, лорьи вновь сделают попытку на нас напасть. Скорее всего, нападение в этот раз будет более масштабным и осторожным. Я даже могу предположить, как именно будет организовывать штурм человек, который имеет в этом мало опыта, о чем сразу поделился с Зигфридом и Грогом. «Мы справимся, Грант, можешь по этому поводу не беспокоиться», — похлопал меня по плечу Зигфрид. «Уверен, Грог будет чувствовать себя как дома, и тем не менее, имейте в виду это. Нам что-то предпринимать?» — спросил Грог. «Только если выясните что-то важное, например, расположение лорьи. Созвонитесь со мной, чтобы скоординировать действия. Но я сомневаюсь, что он проявит себя за те 3-4 дня, что меня не будет. И те бомбы, что вы нашли, приберегите пока, если только совсем худо не станет. На месте падения штурмовика мы все же нашли уцелевшие бомбы, которых оказалось всего 3. 3 из тех, которые Норман, наш сапер, признал безопасными, что не рванут сами по себе. Принял. Тогда хорошие дороги, Грант, попрощался со мной Зигфрид. В следующий раз отправлю туда кого-нибудь из вас, недовольным голосом ответил я и отправился на военный корабль, который добросит до аэропорта. Забирать единственный корабль, который мог дать отпор в воздухе, я не собирался. Вместе с Катерией и Марианеттой мы долетели до аэропорта без каких-либо приключений. Не было ни попыток нас перехватить, ни сбить. Я уверен, что лорьи и не стали бы так поступать. Во-первых, военный корабль. Во-вторых, зачем мешать главе, на которой по идее все держится, мешать оставлять свое поместье. Они рассчитывают, что без нее, да и без меня оно будет менее защищенным. Возможно, это и правда, но им это не поможет. Перелет был обычным. Я уже летал на корабле и потому знал, что и как будет. Единственное, что мне действительно нравилось, смотреть в иллюминатор, окидывая взглядом остров, который раскинулся под нами. С такой высоты мне казалось, что я даже могу увидеть его край. Интересный факт про дождь в этом мире. Так как это был неполноценный круговорот воды, как это случается на планетах, здесь был немного иной принцип. Вода, которая уходит за границы острова, падает вниз, там распыляется в пыль, после чего ее уносит опять наверх каким-то образом, где вновь она выпадает в виде осадков. В некоторых районах острова дождь идет едва ли не постоянно, а где-то, как у нас, совсем редко. Я вспомнил об этом потому, что мы как раз шли на посадку, и город, который я в прошлый раз хорошо видел, сейчас заволокло темными тучами. Корабль медленно утонул в них, и на долгие несколько минут, пока нас трясло влево-вправо, через иллюминатор не было видно ничего, кроме серой мглы. Лишь под самый конец я мог разглядеть огни аэропорта и его очертания. А когда корабль сел, то меня и вовсе удивило, как вдруг весь салон утонул в аплодисментах пассажиров. Даже Катрия начала хлопать, но поймав мой взгляд, ее хлопки замедлились, пока полностью не остановились. «Что-то не так?» – поинтересовалась она. «Это странно», – вынес я вердикт. «Что именно?» «Это?» – кивнул я на салон, в котором только-только начали затихать аплодисменты. «Эти аплодисменты. Пассажиры показывают восхищение перед мастерством пилота, который посадил корабль. В конце концов, от него зависит его жизнь, не так ли? Ты хоть раз хлопала таксисту, который не разбился с тобой в дождь и довез до дома? Это другое, то же самое, это их работа. И мне никто никогда не аплодировал, когда я вывозил своих из-под обстрела через работающие ПВО или когда садился под шквальным огнем, чтобы подобрать своих. Это была моя работа. Аплодировать за то, что ты должен уметь делать, это, как минимум, обесценивать твой профессионализм, как будто люди считают, что ты ни на что не годен и уже стандартная процедура едва ли не подвиг. Странные люди. Как и в прошлый раз, в аэропорту столицы было достаточно многолюдно. Кажется, еще больше людей, чем в прошлый раз, так как теперь мне приходилось буквально держать за локти Марианетту и Катрию, чтобы их не растерять по пути. Пройдя лабиринт в аэропорту, где я ориентировался чисто по указателям, мы вышли к выходу, где нас встретил проливной дождь. Он шел значительно сильнее, чем обычно в Перто-фронте. Весь мир вокруг стал в одночасье серым. Из мглы то и дело выскакивали машины, окидывая дорогу светом, и скрывались в ней же, напоследок мигнув красным светом. Я вытянул руку, чтобы поймать ладонью несколько крупных капель дождя. Конечно, все лучше, чем кислотный дождь, который от человека не оставляет даже костей. Можно сказать, что в такой погоде был даже какой-то своеобразный уют. Это было действительно по-своему приятно, стоять в активной броне, когда за ней буйствует непогода. Надо было зонтик взять. Конечно, вздохнула Марионетта, тоже протянув ладонь из-под навеса под дождь. Нам не надо бежать далеко. Сейчас главное поймать такси, огляделся я. Не надо ловить, покачала она головой. Можно вызвать. Не ехать же нам в простом такси, не так ли? Не вижу ничего против простого такси, не согласился я. Статус, кратко ответила Катрия, уже набирая что-то в телефоне. И едва прошла минута после ее нехитрых манипуляций в телефоне, как перед нами остановился дорогой массивный автомобиль, из которого поспешил выскочить к нам приятно одетый мужчина. «Добрый день, позвольте мне уложить ваш багаж, а потом провести вас к автомобилю». По очереди он перетащил большие чемоданы Катерии и Марианетты в багажник. Не знаю, что там можно было такого взять на один день, так как мне хватило и небольшого рюкзака, где уместился мой костюм. После этого под зонтом он сопроводил уже поочередно Марианетту и Катерию. Я был проще в этом плане и просто пробежал под дождем до пассажирской двери на переднем ряде. «Вы быстро на этот раз», — выдохнула Катерия, заскочив в салон. «Это наша работа», — улыбнулся мужчина, и автомобиль неспешно покатился по дороге, отъезжая от тротуара. «А вы знакомы?» — удивился я. «Что?» — не понял мужчина, а Катерия поспешила прояснить ситуацию. «Нет, это служба такси VIP-класса. Просто часто их приходится ждать по 10-20 минут, если заранее не заказать». «Ясно. Какой отель нам нужен?» – спросил я, вытащив телефон. «Ватерлайн Плюс. Он будет недалеко от места проведения бала». «Понял». Между делом я открыл карту на телефоне, вбив конечную точку маршрута. Антергант, столица государства Тринианского, имела своеобразную застройку. Центр в Антерганте был представлен пусть старыми, но красивыми монументальными зданиями. Вокруг центральной части столицы, словно стена, выстроились небоскребы, которые словно пытались наперегонки дотянуться до космоса. За ними шли уже спальные районы, а по окраинам расположились промышленные. Глядя на карту, я видел, что город сверху был похож на самую настоящую мишень, будто созданную для орбитального удара. Будь здесь гора или что-то в этом духе, Антергант стал бы отличным представителем городов Ульев Империи. Но что было большим плюсом, здесь было сложно заблудиться. В город с окраин с разных сторон заходило 5 крупных автострад, которые сходились на последнем кольце вокруг центра города. Одна из таких дорог шла как раз от аэропорта, в который мы прибыли, и сейчас я видел, что наш VIP-таксист неожиданно выбрал другую дорогу. Заметил это, судя по всему, только я, так как Марионетта со скучающим видом смотрела в окно в то время, как Катрия что-то разглядывала в телефоне. «Другой путь выбрал», я нахмурился, но не показал виду, что заметил то, как мы съехали с трассы на какие-то второстепенные дороги. Сплошной дождь тоже играл свою роль, будто растворяя окрестности в себе, когда ты не мог точно сказать из-за пелены, что тебя окружает. Я молча наблюдал за тем, куда мы едем, пока не понял, что мы не собираемся объезжать какой-то участок с пробками или выбираем параллельную дорогу. Нет, автомобиль двигался в совершенно другую сторону, будто так и должно было быть. Ясно. Остановите машину, произнес я. Мой голос разрушил хрупкую тишину в машине, заставив всех немного взбодриться. Прошу прощения, бросил на меня удивленный взгляд водитель. Останови машину, повторил я медленнее и тверже. Уже на задних сиденьях оживились Катерия с Марионеттой, будто отойдя от транса. Что-то произошло, мягко произнесла Марионетта, подавшись вперед. Да, тормози прямо здесь, у тротуара. Я просто хотел выбрать объездную, а то там пробки. Остановился. Мужчина не продолжил пытаться что-то доказать, и машина встала на какой-то улице, где помимо пустырей были какие-то старые пятиэтажные здания. Где мы? Огляделась Катерия. На какой улице расположен отель? Спросил я холодным голосом, после чего тут же поднял его на водителя. Держи руки на руле, если не хочешь, чтобы я сломал тебе их. Водитель, уже готовый убрать их с руля, тут же вернул их обратно, вцепившись, как в поручень при сильной качке. Сейчас, Катерия начала рыскать в телефоне. Линтонская улица, а что, Линтонская, значит я правильно выбрал отель, и мой навигатор в телефоне верно указывает нам путь. Но едем мы куда-то в сторону между жилыми и промышленными районами. Там даже близко нет дороги, которая вела бы нас хотя бы примерно в сторону отеля. Я посмотрел на водителя, тот посмотрел на меня, и в следующий миг он дернулся одной рукой к своей двери, другую направив на меня. На его ладони тут же зародился небольшой сгусток молний. Однако я уже был к такому готов. Одной рукой отведя его ладонь от меня в сторону, другой я с локтя ударил тому прямо в висок. Сгусток электричества срывается с его ладони и бьет в стекло, оставляя на нем черный след. Одаренные, крепкие люди, крепче, чем обычные, и одного удара в висок было ему мало. Поэтому я замахнулся во второй раз, но ударить не успел. Мне нужен был этот водитель живым, чтобы узнать, от кого он и куда вез. Узнать планы и количество участников лишним не будет, а там, глядишь, выйдем на исполнителей. И будет отлично, если это Лорье. Но всегда найдется человек, который поспешит причинить тебе помощь. Уже замахнувшись для повторного удара, я наблюдал за тем, как тело мужчины дергается слегка вперед, как прямо из его груди вырывается меч, буквально сделанный из огня. Я вижу его полупрозрачную структуру и голубоватые язычки пламени, которые бегают по лезвию, сжигая на своем пути одежду. Клинок еще секунду торчит из груди человека, прежде чем исчезнуть в языке пламени, который попросту растворился в воздухе. Я медленно повернул голову к своей пассе. Катерия смотрела на меня слегка взволнованно и в то же время собрана. «Ты как, Грант?» «Хорошо, отлично сработано, Катерия». «Как и всегда, меньшего и не ждал». «Спасибо», — кивнула она. «Что дальше?» «Дальше, уходим отсюда», — вздохнул я и вышел на улицу под проливной дождь. Хотелось ответить что-то обидное и едкое в ее адрес, однако я смолчал. «Что сделано, то сделано». Дождь был таким, что, простояв под ним меньше минуты, я уже был весь мокрый до самых трусов. Когда я вытаскивал чемоданы, Марионетта и Катерия тоже вышли из машины. «А почему нам не доехать на этой машине?» — спросила Катерия, кивнув на автомобиль. «Неизвестно, отслеживают ее или нет. К тому же мне меньше всего хочется, чтобы нас поймали на машине со следами убийства. Слишком много вопросов будет, и не факт, что нас не подставит. А если оставим ее здесь, за нас не хватится, хочешь сказать? Может спросит, может нет, но никаких доказательств, что мы убили его, не будет», — ответил я. «Понять, куда нас везли, не представлялось возможным. Ни телефонов, ни каких-то карт, ничего у мужчины не обнаружилось. У него даже не было документов. Однако я нашел на полу пистолет, который он, по-видимому, хотел вытащить. Его я забрал с собой, после чего кивнул Катерии на автомобиль. Сожги его. Что? Поджигай салон, чтобы улик было поменьше. Нас что так, если захотят, отследят. На камерах видно, в какой автомобиль мы садимся. Но всегда можно сказать, что нас высадили, и мы пошли пешком, а что там было дальше, не знаем. И никто не будет давить, так как мы аристократы. По крайней мере марионеткой Катыря. Но способ нас устранить они выбрали интересный. Признаться честно, я бы не заподозрил сразу ничего, если бы Катыря не упомянула вначале, что тот слишком быстро подъехал. Возможно, я бы догадался позже, когда мы поехали по достаточно странным районам, однако уже с того момента я начал за ним следить, готовый вмешаться. Вмешался, а потом вмешалась Катыря. И вот мы мокрые сейчас идем черт знает где. Дождь бьет так, что я каждую каплю чувствую на макушке, а одежда становится лишним грузом, пропитанная водой. Я бросил взгляд на Марианетту. Та выглядела, словно бы ничего не происходило. Ей было сложно идти самой, она упиралась на меня, но выглядела так, как если бы наслаждалась погодой. Чего не скажешь про Катерию, та выглядела как мокрая кошка. Шла, понурив голову, волосы свисали вниз как шторы, а макияж на лице потек, и теперь она выглядела так, будто плакала. Да и сам район, в котором мы оказались, был не самым приятным. Будто жилые и индустриальные здания перемешаны между собой. Какие-то серые дома, неосвещенные улицы, неработающие ливневки и неприятный контингент, который сбивался под козырьками у немногочисленных магазинов и подъездов. «Может, вызовем такси?» – спросила Катерия. «Чтобы ты и того водителя убила?» – не удержался я. «Какой же ты обиженный засранец, Грант, как ребенок, ей-богу!» «Да потому что не в первый раз уже, это кошмар какой-то просто, ну сколько можно?» «Да ладно, она тебе действительно помочь хотела, помогла, спасибо, спасибо, что не огненным гейзером». «В каком смысле?» «Не поняла меня Катерия». «Ни в каком, нам надо отойти подальше, чтобы не вызывать на том же месте, где убили того мужчину». «Нет-нет, продолжай, Грант, ты что-то хотел сказать?» «Хотел, ты убила человека, от которого я хотел узнать, кто нас здесь заказал. Теперь не узнаем и придется вести себя осторожнее, постоянно оглядываясь назад». Катерия промолчала, хоть спорить не стал, что пусть и немного, но все же плюс к ее репутации. Мы шли около получаса, прежде чем я дал разрешение вызвать такси, которое нас отсюда заберет. Мы стояли на какой-то грязной остановке, спрятавшись от дождя под навесом. Я то и дело оглядывался, ожидая, что вот-вот будет проезжать медленно какая-нибудь машина, которая выискивает нас. Но нам повезло, и вместо машины с убийцами подъехало самое обычное такси, грязное и пошарпанное, но более-менее безопасное, где нас встретил пропахший перегаром водитель. Уже на обычном такси мы смогли покинуть этот район и добраться до гостиницы, которая находилась в самом центре. Было интересно наблюдать, как меняются трущобы на небоскребы, а потом на достаточно открытый спокойный центр, будто город в городе. Откуда у нас деньги на него? Бросил я взгляд на невысокую, но на вид очень дорогую гостиницу. «Оплачен за счет тех, кто проводит бал», — ответила Марионетта. Уже не боясь дождя, мы все мокрые не стали дожидаться, когда к нам с зонтиком подбежит швейцар, и просто вышли под проливной дождь, где сами дошли до дверей, попросив лишь забрать багаж и поднять на наш этаж. Заливая пол дождевой водой, мы подошли к ресепшену. Девушка за стойкой неуверенно улыбнулась, явно не зная, как обратиться к нам, слишком жалко мы выглядели, будучи мокрыми до нитки. В глазах так и читался вопрос, ошиблись ли мы дверью или нет. «Господа, добро пожаловать в отель Waterline Plus. Я могу ли я поинтересоваться, у вас бронь или вы хотите въехать сейчас?» «Бронь», — устало выдохнула Марионетта, — «на имя Барбинери». Она положила свой паспорт на стол перед девушкой. «Одну секунду, госпожа Барбинери», — улыбнулась девушка уже увереннее и начала что-то вбивать, после чего лучезарно улыбнулась и протянула нам два ключа. «Прошу вас, госпожа Барбинери, ваши ключи от номеров 420 и 421. Мы поднялись на четвертый этаж, оставляя за собой следы, будто только что выбрались из ванны. Марионетта остановилась около одной из дверей, протянув второй ключ Катери. «Это моя комната, поэтому, если что, вы знаете, где меня искать», — улыбнулась она. «Вам нужна помощь», — уточнил я. «Не беспокойся, душ я могу принять и сама», — хихикнула Марионетта совсем не по-взрослому и открыла свой номер. «Так, а мой номер где?» — спросил я, поняв, что ключа всего два. «Как где?» — удивилась она. «С Катерией. У вас номер на семейную пару взят. Или ты забыл, что вы помолвлены?» «Нет, но...» «Заходи, Грант», — позвала Катерия меня. «Привыкай к семейной жизни», — улыбнулась Марионетта и скрылась в своем номере. «Не хочу, не буду. Я сразу в душ», — предупредила Катерия, едва я зашел за ней. «Забери наш багаж, пожалуйста, когда его принесут. Комната в отеле была похожа на комнату в общежитии, если быть честным. Она была больше и обставлена более дорого, однако общий принцип был тем же. Одна кровать, но двуспальная. Напротив стол, телевизор, стулья, по бокам тумбочки. У самого входа шкаф. Вид из окна тоже не радовал. Из него можно было увидеть лишь широкую дорогу и дома напротив. Я не скажу, что здесь неуютно, но это место не тянуло на отель, который расположен в самом центре столицы государства Тринянского. Не понимаю, чем в принципе отель отличается от общежития, если планировка почти идентичная и в действительности отличие разве что в дороговизне отделки. Если быть честным, то я ожидал большего. Когда Катерия вышла из душа, одетая в белый халат, ее чемодан уже принесли. Она бросила на него взгляд, после чего обратилась ко мне. «Душ свободен, можешь принять его. Тебе нужно что-либо заказать?» «Заказать еду в номер», пояснила она. «Нет, не надо», вздохнул я и встал со стула. Было приятно избавиться от мокрой, холодной и липнувшей к телу одежды. Будто я стал легче. Еще приятнее было помыться после такой прогулки под теплым душем. Когда я закончил, Катерия сидела на кровати все в том же халате и жевала какой-то шоколадный батончик.